Екатерина подошла к проигрывателю, стоящему на четырех длинных ножках. «У вас много пластинок», — похвалила девушка хозяйку. «Люблю музыку. Она порой помогает забыться от груза проблем». «Вы где с Григорием Семеновичем познакомились?» «В Полоцке», — ответила Катя. «Он писал мне о некой Кате, начало издалека Туманова». «Значит, все-таки писал», — не осуждала Григория Семеновича гостья. «Это он вас имел в виду? Вы напомнили Григорию о его первой любви Кате Ереминой, нашей санитарке в госпитале». «Я и есть Катя Еремина», — напомнила ей Екатерина свои паспортные данные. «Я понимаю, что это непостижимое уму стечение обстоятельств. Каким образом вы нашли Коваля и самое главное для чего?» «Он пожилой человек, и такое издевательство над его чувствами считаю неприемлемым», — выразила свою точку зрения Софья Егоровна. «Никто и не думал над ним издеваться. Мне и самой было трудно это сделать», — ответила Катя, доставая из множества пластинок только одну, с нужной ей музыкальной композицией. «Вы сказали, что ваши родственники живут в Полоцке. Это они вас познакомили с Григорием Семеновичем?» — продолжала свой допрос пожилая женщина. «Нет, я познакомилась с ним сама. Это было жарким июньским днем. Я была голодна, мне было никуда идти, и я была сильно испугана. Я случайно оказалась рядом с госпиталем, а тут привезли раненых бойцов. Военврач Коваль подумал, что меня направили к нему на помощь из райкома ВЛКСМ, и поэтому предоставил работу». «О каких раненых бойцах идет речь?» — не понимала собеседница. «Бойцах РК. Я случайно оказалась у госпиталя 431, и благодаря стараниям Григория Семеновича стала санитаркой, правда ненадолго. Вспомните то лето 1941 года. Это ведь вы тогда накормили меня и дали кров», — заявила Еремина. «Я? Ты вообще о чем? Какой 1941 год? Тебе сколько лет?» — возмутилась Соня. «Сейчас уже 21, а тогда было 20. Значит, это о тебе писал Гриша, называл тебя своей Катенькой. Как ты могла так задурить голову старому человеку? Зачем это тебе?» Екатерина задумалась. «Возможно, вы и правы, не стоило приходить к Грише. Но после того, как я вернулась домой, я не могла уехать в Москву, не повидавшись с ним. Фактически, это ведь он спас мне жизнь. Когда за мной приехали из НКВД, это ведь вы по просьбе Коваля вывели меня из госпиталя через прачечную», — напомнила Екатерина хозяйке эпизод из ее жизни. Софья Егоровна напрягла память. «Я не помню», — призналась женщина. «Не мудрено. Вы прожили большую сложную жизнь, в которой было много таких Кать, как я. Разве всех упомнишь? Зато я все четко помню, потому что в 1941 я прожила всего 2 недели, и этого мне не забыть никогда». «Можно, я поставлю пластинку?» — попросила гостья. Соня кивнула головой, пытаясь достать из глубин памяти воспоминания о начале войны. Комнату сначала наполнил скрип иглы проигрывателя, бегущий по виниловой поверхности диска, а затем хриплый голос Леонида Утесова запел «Раскинулось море широко». «Это ваша любимая песня. По крайней мере, была на тот момент. Мы отмечали ваш день рождения, ели жареную картошку и слушали Утесова. Она мне до сих пор нравится», — призналась Софья Егоровна. «В тот день вы научили меня пить медицинский спирт», — вспомнила Еремина еще один эпизод. Хозяйка усмехнулась. «Ты многое обо мне знаешь. Это Григорий Семенович рассказал? Не могу понять, зачем? Значит, не верите в перемещение во времени?» — догадалась Катя. «Ты хорошо выучила наши биографии, теперь манипулируешь», — трезво мыслила Туманова. «Скажите, пожалуйста, в каком справочнике можно прочесть вашу биографию или того же Григория Семеновича?» — обиделась Катя на такое недоверие. «Самое главное, зачем?» — задала Катя важный вопрос. «Григорий Семенович вел аскетический образ жизни, а по-простому – бедствовал. Ему катастрофически не хватало пенсии, и он приторговывал книгами из своей библиотеки. Из собственности у него была только квартира в старом доме, которая по меркам Полоцка никакой ценности не представляла. Если я аферистка, то должна преследовать экономические цели. В случае Коваля это не работало. Возможно, в столице это бы имело смысл. Но методы, например, если мне нужна ваша квартира, но это при живой наследнице», — подняла Екатерина палец вверх, привлекая внимание собеседницы, — «то стала бы я рассказывать такие небылицы, пытаясь втереться в доверие, это не учитывая того, что я являюсь студенткой и учусь у вашей дочери. Значит, материальный фактор отпадает», — строила она логическую цепочку. Тумановой пришлось согласиться с такими доводами. «Тогда зачем ты это все выдумываешь?» — Последовал самый глупый в разговоре вопрос. «Выдумываю», — разозлилась Еремина. «Тогда посмотрите вот на это». Вытащила она из своей сумочки справку из 431 госпиталя. Настоящая справка выдана Ереминой Екатерине Семеновне в том, что она является санитаркой госпиталя 431. Военврач первого ранга Павлов прочитал текст, написанный на листе бумаги Софья Егоровна. «Думаете, подделка?» – иронизировала гостья. «Выглядит как новая, хотя столько лет прошло, и должна была пожелтеть», – упорствовала хозяйка. «Это если бы я осталась в 1941 году и прожила до наших дней, но я там была всего две недели, поэтому и выглядит свежо», – пояснила Катя причину такого состояния документа. «А теперь посмотрите на это», – пошла в ход и фотография. «Ее для меня оставил на память Григорий Семенович». Фото Туманова взяла обратной стороной к себе, а там была короткая надпись следующего содержания. «Буду я любить, родная, Катерина, лишь тебя, Катерина дорогая, Катя, Катенька моя». И внизу дата, причем свеженькая, от 1995 года. Софья перевернула фотокарточку. «Узнаете, это персонал нашего госпиталя в конце июня 1941 года», прокомментировала Еремина. Она склонилась к хозяйке. «Вот вы стоите. Это Галька Панферова, Беридзе, наш шоколадный доктор, Надька Синицына с Мегерой. Это они на меня донос настрочили. Вот и Гриша. А кто рядом с ним? На чьи плечи он положил свои руки?» Требовала ответа Еремина. «Присмотритесь получше». Студентка присела перед больной женщиной на колени и заглянула ей в лицо. «Это я, Катя Еремина. Соня, неужели не узнала?» Затормошила она Туманову за ноги. У Софьи скатилась горячая слезинка по щеке и упала на фото. «Катя, я вспомнила тебя», — призналась женщина. Студентка обняла ее за ноги, а старушка погладила девушку по голове. «Но разве так бывает? Если бы это не случилось со мной, то и сама не поверила бы», — произнесла Еремина. «Гриша сразу мне поверил, как только я ему показала своего голубка. Смотри», — девушка стащила с плеча платье, оголяя плечо. «Вот он, мой голубок». Старческие пальцы коснулись кожи гостьи. Кончики пальцев прошлись по шраму ниже наколки. «Это память об обстреле. Помнишь, когда нас накрыла немецкая дальнобойная артиллерия, то выбила взрывной волной все окна в палате. Тогда кусочек стекла зацепил и меня. Кстати, это вы, Софья Егоровна, перевязали мою руку». Женщина вытерла ладошкой набежавшие слезы. «Все равно не могу поверить. Вижу, что ты, а в голове не укладывается. Как такое могло произойти?» Не понимала такого феномена хозяйка. «Я не ученый и не смогу ответить на этот вопрос», — поднялась на ноги Екатерина. «Как же ты тогда выжила? Мне сильно повезло. Если все подробно рассказать, то книгу можно написать. Оказывается, в мире очень много хороших людей, а они не дадут пропасть. Сначала я познакомилась с молодым лейтенантом, и он помог мне попасть в город». «Постой, а как ты очутилась в 41-м?» — оборвала ее рассказ Туманова своим вопросом. «Приехала к тетке в Полоцк погостить и отправилась с компанией на речку, а там дот со времен Великой Отечественной войны стоит. Зашла внутрь, налетел какой-то густой туман, и вышла я из него в 1941 году 21 июня. Ни документов, ни понятия, что делать, а тут и сама война началась. Паника, эвакуация. Хорошо, на пару дней добрые люди приютили». Она не стала рассказывать подробности о торговце желаниями и о своей молодой бабушке. Тут и без таких деталей голова пойдет кругом от такой информации. Пришлось поработать пару дней на создании оборонительного рубежа. Пока рыла противотанковые рвы, дом обокрали, и осталась одна и без еды. Так и прибилась к вам. Насчет документов соврала. Хорошо, что Гриша мне поверил. Да и вы заботу проявили. Я никогда этой доброты не забуду. Теперь уже у самой Кати глаза стали влажными. Думала, так с вами и останусь, но видно, не судьба. Не понравился Наде мой голубок и белье, да еще эти рассказы о победе. Я ведь знала, как все обернется, и смолчать не могла, а надо было. Вот так и раскрутилась на донос. Благо знакомый военный помог избежать знакомства с НКВД, и я вместо госпиталя оказалась на передовой. Прямо на передовой, — всплеснула руками Туманова. Возле того дота, через который попала в военный Полоцк, — продолжала Еремина. «Боже мой, тебя ведь могли убить, всех тогда могли убить», — философски ответила Екатерина. «И что ты там делала?» — интересовалась Соня. «А что и в госпитале? Покалеченных бойцов перевязывала, да с поля боя раненых вытаскивала», — похвасталась Катя своими боевыми заслугами. «Ты?» — не поверила Соня, окинув взглядом не настолько мощную фигурку гости. Пусть и не так много. Троих спасла точно, не соврала Еремина. Катька, Катька, и как тебя на такое угораздило? Даже не верится, что студентка медицинского института способна на такое. Страшно, наверное, было. Еще и как, не стала геройствовать девушка. О твоих приключениях родители-то знают? Конечно, они у меня хорошие. Все мои родственники знают. Меня ведь после исчезновения всем городом искали. Да и обратно явилась я, как с маскарада. Тут Екатерина не удержалась и рассказала со всеми красками, как она возвращалась к тете. Соня не удержалась от смеха. А как вы жили? Вижу, что не сладко, имела в виду гостья инвалидное кресло. В двух словах не расскажешь. Там на шкафу мой альбом с фотографиями лежит. Принеси. С картинками будет интереснее послушать, улыбнулась Софья Егоровна. Катя достала припавший пылью альбом и боковым зрением на прикроватной тумбочке увидела странную блестящую монетку. Рука сама потянулась к деньгам. Образец был точь-в-точь похож на тот, что Екатерина находила в Полоцке. Неприятный озноб пробежал по спине. Неужели торговец желаниями добрался и сюда? Она показала монетку хозяйке. Что это у вас? Странная вещица. Интересная штучка. Я ее случайно в парке во время прогулки нашла. Мы с Леной выходим в соседний парк. Она говорит, что такие прогулки идут мне на пользу. Там я и заметила монетку. Думала, что металлический рубль, но она оказалась иностранной. Никогда подобной не видела. Парень, что проходил мимо, сказал, что это монета желаний. Выдумщик какой-то, рассказала Туманова историю о том, как попала к ней в руки монета. Он не предлагал вам загадать желание, если эта монетка именно такая, уже догадалась о дальнейших действиях продавца Еремина. Мы тогда с Леной посмеялись над этим. Какие желания в моем возрасте и положении? И все же он ведь настоял, хотела услышать продолжение гостья. Катя, ты меня пугаешь, откуда ты все знаешь? Поменяла интонацию голоса Софья Егоровна. Отшутилась я тогда от него. Сказала, что хочу почувствовать себя молодой и чтобы не быть обузой для дочки. Лена тогда даже обиделась на меня. Какая я, мол, обуза. Но, я то все прекрасно понимаю. Я же вижу, тут бывало, проснешься ночью от боли и кусаешь губы до крови, чтобы не закричать, чтобы не разбудить Лену. Ей ведь на работу и она и без меня устает, а тут еще за инвалидом ухаживать. Тяжело ей. Лежишь, смотришь в потолок и прекрасно понимаешь, что она тоже не спит и прислушивается к каждому моему шороху. А чем она поможет? Тут уже и обезболивающие лекарства не всегда помогают, посетовала на судьбу женщина-инвалид. А на операцию не пробовали согласиться? Спросила Еремина. Не те времена. Операции денег стоят, а где их взять? Тут хотя бы умереть без мучений, пессимистически рассматривала сложившуюся ситуацию женщина. К сожалению, это были реалии этого времени. Страна стремительно катилась вниз, и альтернативы этому падению видно не было. Спрашивать за Виктора не стало. Ему хватало работы и в Беларуси. Скорее всего, таких торговцев было много, и в Москве он был не один. Но почему на эту приманку попалась именно Софья Егоровна? Неужели никто другой не заметил эту монету? Выяснять не было смысла. Желание загадано и оставалось только ждать, каким чудесным образом оно будет реализовано. Еремина положила на колени знакомый альбом и та, открыв его, начала свое повествование, все больше и больше погружаясь в мир воспоминаний. Катя задавала наводящие вопросы, а Соня с удовольствием на них отвечала, чувствуя, что гостья живо интересуется ее биографией, а не относится к происходящему формально, чтобы задобрить хозяйку. Катя в ходе беседы и сама рассказывала Софье Егоровне веселые истории из своей жизни, чтобы разнообразить их общение и не допускать собеседницу к тоскливому созерцанию давно минувших дней. На этот шум и заглянула Елена Александровна, которая незаметно для собеседников вернулась домой. «Над чем смеетесь?» – поинтересовалась Журавлева. Катюша веселую историю из жизни рассказала, не стала вдаваться в подробности Софья Егоровна. «На месте Екатерины, я бы так не веселилась. Все сроки ее реабилитации истекли, и завтра на педсовете станет вопрос о ее отчислении», — испортила Журавлева своим замечанием радостное настроение Ереминой. «Лен, сделай нам чайку», — попросила мать. «Я бы выпила чего и покрепче за такую встречу, но, к сожалению, медицинского спирта у нас нет», — толкнула пожилая женщина в плечо свою молодую знакомую. Катька кисло улыбнулась. «За что ты дочке ректора вмазала?» Все еще на позитиве поинтересовалась Туманова. «Вам Елена Александровна рассказывала?» Кивнула Катя на дверь, за которой скрылась преподаватель института. Там немного все не так было. Подруги вызвали меня на профилактическую беседу, типа заступиться за честь вашей дочки. Я немного некорректно повела себя по отношению к ней. Она завысила оценку за Рубиной, а я сделала замечание по этому поводу. «Это дочь ректора», — уточнила Софья Егоровна. «Ну да, я бы раньше и смолчала, но после этой экскурсии в 41 и краткое появилось обостренное чувство справедливости», — призналась Еремина. «Я тебя понимаю», — кивнула головой хозяйка. «Я поговорю с Леной. Зачем? Теперь для меня все закончено. Очень хотелось стать врачом. Вот и практику, считай, прошла», — улыбнулась Катя. «А видать, не судьба. Из тебя получится хороший врач. Душевный», — не согласилась с такой постановкой вопроса Туманова. «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — обещала пожилая женщина. «А вот и чай», — появилась в комнате Елена Александровна. «А чем вы тут так оживленно беседуете? Я недавно роман прочитала о санитарке, которая работала в госпитале и решила несколько отрывков рассказать Софье Егоровне», — схитрила Еремина. «И как роман?» — обратилась Журавлева, но уже к своей матери. «Жизненный», — многозначительно ответила женщина. «Может, и мне что-нибудь расскажете? Хотя бы эпизод?» — попросила преподаватель. «Хорошо. Главная героиня романа — 20-летняя девушка из Москвы, которая приехала погостить к тетке на западную границу. Так случилось, что на момент начала войны она осталась совершенно одна в чужом городе. Ни близких, ни знакомых, ни понимания того, что происходит вокруг. Волей случая она попадает в военный госпиталь и ее берут санитаркой. Сами знаете, что значит быть санитаркой. Помой, убери, принеси, подай. Она москвичка и не из бедной семьи, а тут такое. Чтобы выжить, пришлось переступать через свои принципы и менять отношение к людям. Словами всего не передашь. Однажды в ее палату поместили летчика с ампутированными ногами. Пришлось Кате ухаживать за ним. «Кате, вы сказали Кате, какое сходство?» «Так получилось», — пожала плечами девушка. Парню было неприятно, что утку из-под него выносит совсем юная девочка. Он сам за такими ухаживал, а тут санитарка обмывает его промежности. Это больно и стыдно. Его можно понять. Была бы она уродиной, то полбеды, а так, санитарка, чтобы сгладить душевную боль парня, читает ему стихи, а это лишь обостряет все его чувства. Летчик переживает, что калекой он перестанет быть нужным своей избранной, повествовала Екатерина. «У меня подобный случай был, только в 1943 и с танкистом», вставила реплику Софья Егоровна, вспомнив, о каком летчике идет речь. После стольких эпизодов госпитальной жизни, у нее не оставалось никаких сомнений, что к ней в гости пришла именно Катя Еремина образца 1941 года. И что случилось дальше? «Ваша Катя помогла ему?» — хотела услышать продолжение Елена Александровна. «Нет, не помогла. Он застрелился», — как-то грубо закончила повествование девушка. Катя на всю жизнь запомнила этого безногого летчика, — завершила рассказ Еремина. «Грустный у вас роман. Веселее ничего не нашлось почитать? На войне мало веселого. Вы так говорите, будто бы сами там были», — сделала замечание Елена Александровна. «Наверное, у меня сильное воображение. Читаю этот роман, а сама будто бы тащу на себе раненого красноармейца. А он такой тяжелый. Спина вот-вот готова переломиться. Живот стянуло от напряжения, и зубы сцепило, чтобы хоть чуть-чуть легче стало. Ноги подкашиваются, парень стонет от боли, а ты идешь мелкими шагами к нашим окопам. Бруствер совсем рядом, но до него надо дойти. Сзади десятки глоток кричат «Ура!» и бойцы бегут в контратаку, чтобы отбросить фашистов от переднего края. Не переставая стучит очередями Максим из ДОТа. Там за пулеметом стоит молоденький лейтенант Сережка Володин, а ему подносит патроны сержант Петренко, хороший дядечка из Винницы. Они будут сражаться с врагом до последнего патрона, даже тогда, когда обескровленный батальон отойдет на другие позиции. До заветной черты остается с десяток метров. Сил практически нет. А тут еще разрывы мин и свист пуль. Знаете, как свистят пули? Лучше этого не знать. Это настолько страшно, что трудно передать. Там в окопе ждет тебя санинструктор Лариса, которая вот так же вытащила с поля боя еле живого бойца. Она поможет спустить в окоп твою ношу. Несколько минут передышки и надо ползти за следующим. Тебе всего 20, а за бруствером смерть. Можно спрятаться, отказаться, и никто тебя не осудит, но есть слово «надо». Оттолкнешься сапогами от земляной насыпи и вперед. Где перебежками, где ползком. Хорошо, если попадется легкораненый солдат, который будет тебе помогать передвигаться, а если тяжелый, значит, надо тащить волоком. Это еще похлеще, чем просто на спине», — с суровым выражением лица повествовала Еремина. «Котя, вы все так реалистично рассказываете. У вас действительно развитое воображение», — согласилась с ней Елена Александровна. «Как называется ваша книга?» «Дот призрачного лейтенанта», — выдумала название девушка. «А почему призрачного?» — интересовалась преподавательница. «Потому что после смерти его душа не найдет упокоения, его останки не будут погребены по всем канонам, и эта война продолжится для лейтенанта, но уже в другом мире. Пулемет в доте будет строчить в часы полнолуний, пугая своими мистическими звуками всех местных жителей. Этот дот так и назовут, дотом призрачного лейтенанта. Имя этого лейтенанта Сережка Володин, он родом из Минска. Это узнают гораздо позже, когда найдут останки героя и проведут перезахоронение», продолжила Екатерина. «Твоя Катя любила этого Володина?» — спросила притихшая на время Софья Егоровна. «Это он любил ее. Знаете, как бывает у юношей первая любовь. Яркая, пылкая, но короткая. Они-то и были знакомы всего ничего, но этого вполне хватило, чтобы Сережа полюбил Катю», — иносказательно отвечала Еремина. «По-моему, в главную героиню этого романа влюбился не один лейтенант», — произнесла Софья Егоровна. «Не скажешь почему», — Екатерина дернула плечиком. «Наверное, потому что была необычная, не такая как все», — нашла, что ответить студентка. «Очень интересный роман. Кто автор?» — заинтересовалась Елена Александровна, чувствуя, что в этом выступлении девушки есть какая-то недосказанность, тайна. По выражению лица матери, можно было догадаться, что та понимает, о чем идет речь, а вот ей пока ничего ясно не было. Зачем к ним явилась Еремина и почему мать так живо сопереживает этой девчонке? Неужели ее умерший товарищ так крепко связывает воспоминаниями о нем таких двух различных людей? Умудренная жизненным опытом пожилая женщина и юная студентка, что тут может быть общего? «Автора я не помню», — не стала ничего выдумывать Еремина. «Может, дашь почитать? Уж больно увлекательный сюжет», — пыталась Елена Александровна приблизиться к разгадке этой тайны. «Наверное, нет. Теперь наши пути разойдутся. Двери медицинского института окажутся для меня закрытыми», — вздохнула гостья. «Ты сама виновата. Могла бы и повиниться», — напомнила ей Александровна причину такого положения. «Мне ни за что просить прощения», — гордо подняла голову студентка. «Это грозит отчислением», — напомнила Журавлева возможными последствиями. «Неужели ты так легко откажешься от своей мечты? Мне казалось, что ты действительно хотела стать врачом», — надавила на больную точку Елена Александровна. «Хотела, и обязательно им стану», — уверенно заявила Еремина. «Мне уже пора. Рада была вас увидеть», — кивнула гостья в сторону пожилой хозяйки. «А как я рада, ты себе и не представляешь. Ты заходи, пожалуйста. Мне недолго осталось, и я буду рада с тобой поболтать», — попросила ее Софья Егоровна. Со щемящим душу чувством боли и сопереживания Еремина покинула квартиру. «Мама, что за разговоры?» — возмутилась дочь. «Ты еще нас переживешь. Я понимаю, что врачи ради того, чтобы утешить пациента, порой говорят ему неправду. Только меня не надо утешать, я реалист и диагноз мне известен. Не надо ничего выдумывать. От этого мне легче не станет», — трезво оценивала Софья сложившуюся ситуацию. «Но, мама», — снова попыталась что-то возразить ей Елена Александровна. «Не надо, Лена», — устало попросила мать. Преподавательница забрала чайные чашки на кухню. «Вы так мило беседовали с моей студенткой. Со стороны можно было подумать, что вы закадычные подружки. Что она тебе рассказала? Ты хотела что-то узнать о своем приятеле?» — доносилась из кухни. «Подружки», — усмехнулась пожилая женщина. «Как она познакомилась с твоим хирургом? У девочки талант не только к медицине, но и в артистизме. Она так легко вжилась в роль своей героини, что я грешным делом чуть было не поверила, что все описанные события произошли именно с ней. Если не станет медиком, то можно идти в Щукинское училище», — Софья Егоровна не преминула ответить. «А ты помоги ей остаться». Журавлева притихла, а затем появилась в комнате матери. «И каким образом?» — спросила она. «Вы же будете решать ее судьбу на педсовете, то есть это коллегиальный орган. Вот встань и скажи, что ты против ее отчисления», — посоветовала Туманова. «Идти против мнения коллектива и ректора? Почему? Чем она тебя так очаровала? Она для этого приходила, хочет решить свои вопросы через мою добренькую мамочку. Во-первых, она не знала, что я твоя мать. Во-вторых, это я ее позвала, а не она искала встречи со мной, и в-третьих ее гордость не позволила бы просить об этом. К тому же, как я посмотрю, ты ничего не решаешь. Мнение вашего коллектива зависит от мнения Зарубина, а это разные вещи», – жестко ответила Софья Егоровна. «Она хулиганка и ударила студентку», – настаивала Елена на официальной версии событий. «А кто-нибудь толком разбирался, при каких обстоятельствах это произошло?» «Но она сама молчит», – напомнила дочь о нежелании Ереминой рассказать правду. «Девочка гордая и не привыкла жаловаться», – согласилась с ней Софья. «Могла бы и извиниться, и тогда вопрос был бы решен. Хотела Журавлева изменить ситуацию, но несколько другим способом. У девочки, в отличие от многих, имеется внутренний стержень», — продолжала защищать Еремину ее давняя знакомая. «Откуда тебе знать? Ты видишь ее второй раз в жизни. Что она рассказала тебе такого, что ты горой стоишь за студентку? Купила своими рассказами о прочитанной книге?» «Прочитанной книге?» — возмутилась мать. «Что ты сама о ней знаешь? А что мне надо знать? Родители работают в министерстве и неплохо зарабатывают. Дочери ни в чем не отказывают. Учится она не на бюджете. Позволяет себе неплохо одеваться и делать замечания преподавателям», — едко заметила Журавлева. «Золотая молодежь, одним словом. Они думают только о себе, и их чрезмерная гордыня не позволяет склонить голову. Чего ты за нее так печешься? Кто она тебе? Знакомая твоего знакомого. Это повод, чтобы закусываться с ректором? Ты ее и знать-то не знаешь», — защищалась Елена Александровна от нападок матери. «На таких людях, как эта Катька, и держится наша страна. Если бы я ее не знала, то не просила тебя ни о чем», — волновалась пожилая женщина. «Откуда ты ее можешь знать? Воевали мы вместе», — не удержала Софья Егоровна в себе эту тайну. «Мама, тебе плохо? Ты начинаешь бредить. Как ты могла с ней воевать? Этой Кате от силы 20 лет. Не говори глупостей», — начала волноваться Елена Александровна о психическом состоянии матери. «Подойди к столу и посмотри там документы». «Их забыла Катя». Елена Александровна взяла в руки справку. Настоящая справка выдана Ереминой Екатерине Семеновне в том, что она является санитаркой госпиталя 431, военврач первого ранга Павлов. И что тут такого? Фамилию Ереминой я узнаю. Зачем она принесла эту подделку? Справка настоящая, — не согласилась с ней Туманова. «Ты хочешь сказать, что ее бабушка служила вместе с тобой в одном госпитале? Тогда понятно, почему ты так к ней относишься», — сделала несколько иные выводы Елена Александровна. «Какая бабушка? Это и есть сама Еремина. Но позволь, здесь стоит дата. В 1941 году ее и в проекте не было», — беспокоилась дочь состоянием матери. «Постараюсь объяснить». Подъехала Соня на инвалидном кресле к столу. «Вот письмо моего покойного товарища из Полоцка. Это тот, о смерти которого мне сообщила Катя. Почитай его», — попросила Туманова. «Я не читаю чужие письма», — заупрямилась преподавательница. «Прочти. В нем ключ ко всему происходящему», — настаивала мать. Елена Александровна взяла в руки тетрадный листок. «Я, честно говоря, подзабыла многое из случившегося со мной в тот далекий год. Война заполнила мой разум самыми различными воспоминаниями, и я не сразу смогла воскресить в памяти события тех дней. Уже в разговоре с этой девушкой стали проясняться некоторые эпизоды. Она появилась у нас ниоткуда. На вид хрупкая юная девчонка, да и мы тогда были не намного старше, просто пришла к госпиталю и сказала, что имеет неоконченное медицинское образование и готова помочь. Помощь тогда была нужна. Документов у нее никаких. Сказала, что ехала из Бреста в Москву, и их поезд попал под бомбежку. Документы сгорели. Наверное, тогда мой военврач Гриша Ковалли запал на незнакомку. Он устроил ее в госпиталь санитаркой и помог сделать эту справку», — рассказывала Софья Егоровна, пока дочь читала письмо. «А с чего ты взяла, что речь идет именно об этой Кате? Может, у твоего знакомого были и другие Кати? Лена, зачем человеку рассказывать о своей знакомой, которую никто не видел? Ты упоминание о периоде расставания читала? Он пишет, что не видел ее 54 года, то есть с 1941 года. Впрочем, он открыто об этом и говорит. Кроме этого, тут есть и другие немаловажные детали. На плече у Кати была татуировка с изображением голубка. На тот момент у нас так искусно татуировок не делали, да и не модно это было. Наши девки из-за этого голубка и нестандартного нижнего белья Ереминой накатали на нее донос в НКВД, подозревая, что она может являться немецкой шпионкой. У современной Ереминой такой же голубок на плече. Даже больше. Во время артобстрела Катьку зацепил кусок стекла, вылетевший из разбитого окна. Он ее черкнул ниже татуировки, и я сама перевязывала рану. Так вот, у твоей студентки имеется соответствующий шрам. Таких совпадений не бывает. Она помнит то, чего тебе не расскажет ни один современный историк. А теперь возьми фотографию, настояла Софья Егоровна. Кого ты там видишь? Тебя. Ты здесь такая молоденькая, умилялась старому фото Елена Александровна. Туманова, недовольно засопев, подкатила на инвалидном кресле поближе к дочери и взяла фотографию в свои руки. Возле меня стоит Коваль Григорий Семенович, а кто рядом с ним? Ткнула она пальцем в лицо молодой санитарки, Еремина. Присмотревшись к фото, удивленно произнесла Елена Александровна. А я тебе, о чем толкую? Выдохнула мать. Но как такое может быть? Не знаю, я не ученый. Ты в сказки о Бермудском треугольнике веришь, а то, что твоя студентка совершила путешествие в прошлое, принять не желаешь, хотя имеются все факты, укорила педагога пожилая женщина. В голове такое не укладывается. Выходит, что она рассказывала за доты раненых правда. Это вовсе не художественный роман, прозрела Елена Александровна. А ты говоришь, золотая молодежь, с укором в голосе напомнила ей мать былое выражение. Я тебе говорю, что на таких людях, как Катька, Россия держится. Мы в свое время такими были, а выходит, что и потомки не хуже. Что же теперь делать? Может, рассказать кому-нибудь об этом феномене? Не знала Журавлева, что следует предпринять дальше. Говорить никому не стоит. Ее все родственники об этом приключении знают и молчат. Чего ты в это дело лезть будешь? Тут вопрос в другом. Девчонку спасать надо. Надавала она твоей Зарубиной тумаков и поделом видать. Не станет Катюха руку поднимать на слабого, с апломбом заявила Туманова. Не верю я, что она из-за какого-то мальчишки драку устроит. Да если и подрались, что за это надо исключать из института. Елена Александровна собиралась напомнить матери о том, кем является пострадавшая, но женщина перебила ее. Я все понимаю, но это не значит, что моя дочь безмолвно должна поднять руку вверх, голосуя за отчисление Ереминой, в угоду вашего ректора. У тебя должно быть свое мнение, и пусть оно отличается от мнения коллектива, но оно твое. Эта Катька под пулями на себе наших солдат с поля боя вытаскивала, а мы должны бросить ее? Жестко спросила Софья Егоровна. Но не скажу же я об этом коллегам, развела руками дочь. И не надо, ты знаешь, и это немало. Поступай по совести, попросила ее Туманова. Конечно, она должна послушать мать и высказать свое мнение. Такая позиция может не понравиться Зарубину, а это повлияет на премию. Денег и так ни на что не хватает, а тут еще с начальством придется поссориться. За какие средства она тогда купит необходимые лекарства? Но ведь можно и промолчать. Мать об этом ничего не узнает. Ее голос не решит ничего, но зато материально не отобразится на семье. Екатерина не пропадет. Родители при деньгах и смогут перевести ее в другой вуз. С такими душевными сомнениями она осталась наедине. Софья Егоровна, прихватив с собой телефонный аппарат, закрылась в своей комнате. Ее палец уверенно провернул диск в нужной комбинации. «Алло, Зураб Аронович, здравствуй, дорогой. Это тебя Соня Туманова беспокоит. Узнал, и я рада тебя слышать», — заговорила женщина в трубку. «Как ты? Жена, дети, внуки, все хорошо? Вот и отлично. Мои дела, похвастать не могу, но сейчас не об этом. Гришу Коваля помнишь? Ну, конечно, кто же его не помнит? Не стало больше Гриши», — общалась Соня с абонентом на том конце провода. «Мне тоже очень жаль. Мы с ним всю войну прошли. Светлая ему память. Я ведь чего тебе звоню? Помнится, у тебя связи в Минздраве были? Давно это было? Не прибедняйся дорогой. Таких мужчин, как ты, не забывают». Ответ Беридзе лишь рассмешил Туманову. Шоколадный доктор был в своем репертуаре. «Зураб, помощь твоя нужна. Никогда не просила, но вот пришлось. Помоги по старой дружбе», — перешла женщина к конкретной просьбе. «Достать лекарства? Нет, Зураб, они теперь мне уже вряд ли помогут. Человеку надо помощь, очень хорошему человеку. О ком идет речь? В медицинском институте, где дочка моя преподает, Лену помнишь? Память у тебя крепкая, а говоришь, что старик», — усмехнулась Соня, услышав ответ знакомого. «Студентка на четвертом курсе учится. Ее собираются отчислить из института. За что? С дочкой ректора парня не поделили», — не отошла Туманова от основной версии. «Ты тут при чем, Зураб? Ты всегда таких шустрых девчонок любил. Я тебя сильно за нее прошу. Помоги ей остаться. Кто она мне? близкий человек. Лена проблему решить не может. Кроме тебя никому больше обратиться, давила на жалость женщина-инвалид. Как фамилия? Еремина Екатерина, продиктовала Туманова. Теперь она молча выслушала причитание знакомого о том, что он старый уже отошел от дел. Но она то знала, что Зураб, несмотря на возраст и уход на пенсию, еще имел влияние в министерстве и, причем благодаря связям с женами высокопоставленных чиновников. Такие отношения были куда покрепче, чем простая мужская дружба. Старый ловелас обещал помощь, а раз Беридзе что-то обещает, то он обязательно это выполнит. Она выкатилась на инвалидном кресле из своей комнаты и нашла дочь на кухне. «С кем ты разговаривала?» – поинтересовалась Елена. «С давним приятелем. Обещал помощь в нашем деле, не назвав имени», – раскрыла суть своих переговоров Софья Егоровна. «А я смотрю, ты прямо вся светишься», – отметила дочка физическое состояние матери. После визита Кати, будто бы сбросила груз прошедших лет и помолодела. Посмотрели старые фото и словно крылья выросли за спиной. Никаких огорчений и боли. Такое ощущение, вроде, как стою в тамбуре санитарного поезда и смотрю в окно, а там проплывают все мои годы, с их хорошими и плохими событиями. Поезд едет, а годы бегут, задумчиво произнесла женщина. Я рада, что тебе стало лучше, улыбнулась Журавлева. С появлением Ереминой появился какой-то смысл в жизни. Не только встать и выпить таблетки и ждать твоего возвращения, а что-то еще, какая-то новая задача. Помощь Екатерине мой долг перед прошлым, перед Гришей. Если помогу, то камень с души. Какой камень? Ты и так стольким людям помогла. Эта студентка не может быть целью твоей жизни, не согласилась с матерью Елена Александровна. Если не цель, то последняя задача, тихо произнесла Софья Егоровна. Мама, перестань, почему последняя? У нас еще много планов, не соглашалась Елена. Пожилая женщина кивнула головой в знак согласия, но такого оптимизма уже не разделяла. Глава 9. Педагогический совет состоялся, как и было запланировано. Кроме рассмотрения дела Ереминой хватало и остальных вопросов. Пока шли обсуждения второстепенных для Журавлевой вопросов, она боролась сама с собой, стараясь выработать линию поведения при рассмотрении последнего пункта их заседания. Принять сторону большинства или пойти против течения, в первом случае, никаких финансовых издержек и моральных потрясений, разве что совесть будет мучить за то, что предала мать, но ведь, в конце концов, она старается и для нее тоже, Еремина не пропадет, у этой девочки действительно есть внутренний стержень, хватило же ей смелости лезть под пули, при этом учитывая то, что она родилась в 1975 году и о войне слышала только из рассказов ветеранов. Но ведь у нее хватило сил, а почему она так не может? Зарубин это ведь даже не вражеский дот и убить ее, он не убьет. Покричит, может где-то накажет материально и все. А Катька, несмотря на всю ее хрупкость, встал под пули и пошла спасать раненых бойцов. Не под дулом автомата, а сама, по своей воле. Неужели Елена Александровна не способна на подобное? Что важнее, материальное благополучие, связанное с предательством идеалов матери или принципы, как она потом посмотрит в глаза близкому человеку. Еще до рассмотрения вопроса Ереминой, она уже знала, как поступит. На счастье, за студентку вступился и преподаватель анатомии. Он не верил в официальную версию случившегося и призывал коллег более детально во всем разобраться и не принимать таких скоропалительных мер. Выдержать непонимание и порицание преподавателей вдвоем было значительно легче. Те, кто хотел угодить Зарубину, выступили с порицанием позиций противостоящей большинству парочки. Результат голосования можно уже было предвидеть изначально. Возможно, педсовет и принял бы подобную резолюцию, если бы не секретарша Шурочка, которая позвала ректора к телефону. Судя по алым щечкам секретарши, звонил кто-то важный и не стеснялся в выражениях, не то бы Шурочкина кожа так не краснела. Зарубин отлучился на пару минут и вернулся с хмурым выражением лица. Он больше не стал слушать прения о дальнейшей судьбе студентки. «Я тут подумал и считаю позицию коллег верной. Еремина учится у нас по контракту, и лишать учебное заведение даже столь невеликих средств в наше непростое время не стоит. Это, можно сказать, наши зарплаты. Финансирование со стороны государства сокращается и на данный момент является нестабильным. Зачем рубить сук, на котором сидим? Да и чего по молодости не бывает. Подрались из-за парня, экая невидаль. Вспомните свою молодость, кто из нас не совершал подобных безрассудств? Педагоги, зная подоплеку произошедшего, непонимающе смотрели на Зарубина. Ведь пару минут назад в этом помещении доминировало абсолютно иное мнение, и сам ректор негласно его поддерживал. Что могло произойти, чтобы все диаметрально противоположно поменялось? Тот, кто держал нос по ветру, моментально изменили свою позицию и опять же дружно поддержали ректора. Профессор анатомии не понял такой мгновенной трансформации коллег, зато Журавлева догадалась, что неизвестный звонок мог быть инициирован ее матерью. Вот так и решались вопросы в учебных заведениях, быстро и принципиально. Это была победа, о которой Елене Александровне хотелось сообщить не только матери, но и самой Ереминой. Номер домашнего телефона она уже знала. После непродолжительного зуммера в трубке послышался женский голос. По интонации можно было понять, что трубку поднял взрослый человек. «Алло, Валентина Васильевна», назвала преподаватель имя матери Кати. «Здравствуйте, это вас беспокоит из медицинского института. Моя фамилия Журавлева, я по поводу вашей дочери». «Слушаю», раздалось в ответ. «Сейчас закончился педагогический совет», продолжила Елена Александровна. «Ее отчислили?» Понуро поинтересовались на том конце провода. «Нет, оставили. Пусть Катя выходит на занятия», радостно возвестила Журавлева. «Спасибо», взволнованно произнесли в трубке. «Валентина Васильевна, я вот тут еще хотела у вас поинтересоваться. Вы сами из Полоцка?» «Решила кое-что для себя уточнить, педагог. Родители мои оттуда. Сейчас там сестра с матерью живут. Зачем это вам?» Прозвучал вопрос в ответ. Екатерина рассказывала о доте призрачного лейтенанта. «Такой действительно существует?» «Судя по всему, Катя совсем недавно гостила у родственников». В трубке на некоторое время послышалось молчание. По-видимому, собеседница думала, стоит ли продолжать разговор. Такая заинтересованность преподавателя показалась ей подозрительной. Катя гостила у тетки прошлым летом. «Дот призрачного лейтенанта в Полоцке действительно есть. Только почему вы этим интересуетесь?» «Да, так», не спешила отвечать на поставленный вопрос Елена Александровна. «Думала, что Катя выдумывает, а оказалось, что нет», расплывчато ответила Журавлева и положила трубку. Эти подтвержденные факты еще раз говорили в пользу гипотезы ее матери о перемещении девушки в прошлое. В тот же день вечером Валерия поинтересовалась у отца. «Ее выгнали, а ты бы этого очень хотела? Что она тебе сделала? Только не ври мне, что все это из-за парня. Я знаю, с кем ты встречаешься, и он никакого отношения к институту не имеет», как-то странно возбудился ректор. «Она много из себя ставит, хочет руководить в группе», не стала врать дочка. «Мешает, значит, тебе? Поэтому ты выдумала эту историю и подтолкнула меня принять неправильное решение», раздраженно произнес Зарубин. «А ты знала, кто ее родители? Они работают в каком-то министерстве, но не нашим. В Москве много министерств, только они простые служащие, а не какие-то шишки», поспешила заверить отца Валерия. «Не шишки, говоришь?» – зло переспросил родитель. «А ты знаешь, что по поводу Ереминой мне звонил сам Белоусов из Минздрава? Если они простые служащие, то, как вышли на Белоусова? Я вот, что тебе скажу, доченька, держись от этой Ереминой подальше. Хочешь быть лидером? Будь, только не за мой счет, и не дай бог мне еще раз позвонят по вопросу твоей соперницы», – пригрозил Зарубиной отец. Екатерина появилась на занятиях, еще не вполне понимая, почему судьба дала ей второй шанс. Подчеркнутый нейтралитет вчерашних соперниц настораживал. Она хотела получить ответы на возникшие вопросы, но спросить было никого. Единственным человеком, кто мог бы прояснить ситуацию, была Елена Александровна, но как раз ее-то Катя найти и не могла. Помог узнать место пребывания преподавателя старый профессор, который был свидетелем их разборок. Оказывается, у Журавлевой скорая помощь доставила мать в больницу в тяжелом состоянии, поэтому она не появлялась в институте. Соня в больнице. Пульсировала в голове страшная новость. В какой, где, как это можно узнать? Поехать домой к Журавлевым, а если, там никого нет? Внутренне сопереживая за фронтовую подругу, девушка ждала новостей. Ведь кто-то должен все прояснить, так оно и получилось. Когда в квартире вечером зазвонил телефон Катю, словно током ударила. Она сразу поняла, что это звонили ей, чтобы передать плохие известия. «Алло», – стандартно ответила Еремина. «Катя, это ты?» – всхлипнули на том конце провода. «Елена Александровна, что с Соней?» – позволила себе Екатерина некоторую фамильярность. «Мама умерла», – прозвучала в ответ. «Завтра в 13:00 похороны. Ты придешь?» – продолжала всхлипывать Журавлева. «Приду», — ответила Еремина и вместо голоса педагога услышала короткие гудки. Людей на церемонии было мало и все незнакомые. В своей жизни Екатерина редко была на подобных мероприятиях. Эти венки, черные платки и слезы родственников всегда заставляли сжиматься душу. За две недели своего путешествия в прошлое ей довелось увидеть гораздо больше смертей, чем за 20 лет существования. Но там смерть была обыденным делом и не вызывала стольких эмоций. Да, было жаль людей, но эта жалость имела какой-то налет военной неизбежности и так долго не ранила душу, потому что конвейер смерти не останавливался ни на час. Умирали от потери крови, на операционном столе, хотя бы тот же летчик, от собственной пули в висок. На передовой вообще не было времени предаваться эмоциям, потому что следующим в этой цепи жертв мог оказаться и ты сам. Сейчас все было по-другому. Жизнь давала возможность осознать случившуюся потерю и потосковать об усопшем. Катя дождалась, пока родственники и коллеги отправятся к автобусу, оставив Елену Александровну наедине с могильным холмиком, ставшим пристанищем для Софьи Егоровны. Что произошло? Посмела девушка задать вопрос. «Не знаю», — обреченно пожала плечами женщина. «После твоего визита она была такая бодрая, говорила, что словно помолодела. Мы вечером еще раз смотрели ее альбом. Я давно не видела маму такой веселой и жизнерадостной. И ночью она не кричала от боли, как обычно. А потом ей стало плохо, и я вызвала скорую помощь. Как ты думаешь, мы можем управлять своей жизнью?» Задала неожиданный вопрос Журавлева. «Наверное», — не совсем уверенно ответила Катя. «Я была рядом с ней в палате. Она сжала на прощание мою руку и сказала, что выполнила свое предназначение и теперь может уходить. Сказала и умерла. Разве так бывает? Врачи сказали, что оторвался в сердце тромб. Разве можно такое предугадать?» Растерянно спрашивала Елена Александровна. И тут Катя вспомнила о желании, которое Соня загадала на монетку. Она ведь хотела вновь почувствовать себя молодой и не быть обузой для дочки. Это Катя спровоцировала Софью Егоровну на воспоминания. Благодаря ее визиту она почувствовала себя вновь молодой. С обузой вообще все понятно. Быстрая смерть решала эту проблему. Вот и кто виноват в таком исходе событий, она сама или продавец желаний. Гриша после ее визита умер. Соня тоже. Неужели Катя становится неким ангелом смерти? Она точно не хотела такой должности. А с другой стороны, девушка, перед тем как способствовать этому неумолимому процессу, давала людям чувство радости и умиротворения. И кто она после этого? Может, не стоило ворошить прошлое? Останься на поминке, попросила девушку Елена Александровна. Поминали усопшую в ее же квартире. В зале составили несколько столов вместе и за ними разместились почти все родственники, соседи и друзья. Фото в траурной ленте на комоде и рюмка водки с кусочком хлеба на ней, вот и все представительства Софьи Егоровны в этой комнате. Тихая беседа, воспоминания об ушедшей в мир иной Тумановой, и косые взгляды, бросаемые присутствующими в сторону Ереминой, с явным вопросом, который можно сформулировать одной фразой: «Кто это?» Если никого не знаешь и тем более выглядишь значительно моложе всех присутствующих, то процедура поминок может превратиться в пытку. Елена Александровна догадалась, что гостья чувствует себя, как говорится, не в своей тарелке и поэтому забрала Катю, перейдя в комнату Софьи Егоровны. Обстановку здесь никто не менял и лишь пустое инвалидное кресло указывало на отсутствие хозяйки. Возможно, это не самое подходящее время, но Еремина решила воспользоваться случаем и спросила: «Почему меня оставили? Вы же были на педсовете. Не думаю, чтобы ректор так ко мне подобрел. За твое отчисление не голосовали только я и профессор Ведерников», — сообщила Журавлева. «Тогда почему?» — не понимала Катя. «Мама после твоего ухода с кем-то общалась по телефону, и этот кто-то позвонил Зарубину, и тот резко поменял свое отношение к твоему отчислению. Значит, Софья Егоровна помогла», — сделала вывод девушка. «Может, она и считала твое спасение своим последним предназначением?» — начал доходить до Журавлевой смысл предсмертных слов матери. «Вы меня простите. Мне, наверное, не стоило здесь появляться. После моего прихода всегда случаются подобные неприятности», — извинилась Катя, вспомнив о своем визите к Ковалю. «Это должно было случиться. Она была тяжелобольная. Мама очень страдала, а твое появление принесло ей оживление. Я абсолютно ни в чем тебя не виню. Ты тут забыла некоторые вещи», — вспомнила Елена Александровна о фотографии и справке Ереминой. Справку она отдала сразу, а фото придержала в руке. «Можно тебя спросить?» — вкрадчиво поинтересовалась женщина. «На этой фотографии, рядом с матерью, «Это ведь ты?» – проникновенно посмотрела хозяйка в глаза студентки. В зрачках Ереминой блеснули лукавые искорки. «Если спрашивает, значит, Соня ей обо всем рассказала, и теперь женщина хочет услышать подтверждение от нее самой. Если отказаться, то значит выставить Соню лгуньей, а этого делать Катя не собиралась. Да, это я. Звучит фантастически, но это правда. И о раненых солдатах на поле боя ты ведь не выдумывала?» Последовал второй вопрос. «На роль героя не претендую, но вынесла лично троих», — похвасталась Екатерина. «Я не знаю, что и сказать», — стушевалась преподавательница. «Спасибо тебе», — неожиданно обняла ее Журавлева. «Мне-то за что?» — не поняла Катька. «За то, что ты есть. Я плохо о тебе подумала, а теперь понимаю, что ошибалась. Из тебя выйдет настоящий врач, и я готова тебе помочь в этом. Маме бы это понравилось», — прослезилась женщина. Посвященных в ее тайну стало на одного человека больше, но тайна так и оставалась тайной. Уже на следующий день Еремина входила в аудиторию с высоко поднятой головой. Знакомых из 1941 года у нее никого не осталось. Бабушка не в счет, ведь она бабушка. Катя слышала такое выражение, как выстрел из прошлого. Остаться в институте ей помог не выстрел, а скорее звонок из прошлого. Больше ей ни с кем было предаваться воспоминаниям и следовало жить новой жизнью, в которой было вызовов не меньше, чем во время военной командировки. И первый вызов — это Валерия Зарубина, с ее претензией на лидерство. Екатерина поставила свою сумку на стол, за которым в гордом одиночестве сидела Шайкина. «Свободно, угу», — кивнула головой Ольга, сама не ожидая, что кто-то снизойдет к ней вниманием, а тем более такая личность, как Еремина. Она не побоялась одна пойти на девичьи разборки, а еще ее не смог выгнать из института даже сам ректор, несмотря на то, что она расквасила губы его дочери. Екатерина для однокурсниц становилась человеком-легендой. После порции вранья и предательства, Катька для себя решила, что не станет играть роль отшельницы. Она приняла этот вызов, и опыт, полученный в Полоцке, поможет ей одержать победу.